Различные состояния сознания отмечают этапы пути. Каковы бы они ни были, из каждого можно извлечь полезные части. Нам служит на пользу все, надо только ее усмотреть. Если что-то понимается как вредное безусловно, значит способность заставлять служить себе все, и хорошее, и плохое, еще недостаточно развилась. Нет противных явлений. Искусный мореход идет к цели при любом ветре. Только штиль не дает возможности двигаться дальше. Паруса обвисают, и судно останавливается, потому ветры и даже бури предпочитаем затишью. Потому нагружение и отягощение обстоятельствами лучше спокоя. Они вызывают к проявлению энергии духа и утверждают их в действии. Что было бы, если бы те великие духи, имена которых запечатлены человечеством, провели бы в бездействии жизни своей? Бездействие нам не свойственно. Действие, действие, действие. Даже ошибки в действии предпочитаем бездействию.